Глава 7. Порой, чтобы навести порядок среди адептов, стоит их припугнуть. Главное не нарваться на того, для кого страх станет поводом к агрессии. Мастер Фалькус Умдобр. Первое, что я увидел, зайдя в нашу с Ничем комнату, это огромный черный таракан, нагло восседающий на моей подушке. Он мрачно сверлил меня горящими в темноте глазами и недовольно сопел все то время, пока я закрывал дверь, снимал мантию и запихивал в шкаф тяжелую сумку с инструментами. «Где ты был?» – проскрипел Нич, когда я закончил с делами и вопросительно повернулся в его сторону. «Хотел то же самое спросить у тебя. С самого утра ни слуху, ни духу, ни записки, ни даже намека на то, что ты живой». «Я был занят делом». «Я тоже», – хладнокровно парировал я. «И предупредить, представь себе, было некому, потому что этот кое-кто тихо слинял из комнаты еще до побудки». «Ты мог бы догадаться, что я ушел по важной причине». «А ты мог бы нацарапать пару слов в тетради, чтобы я знал, что на тебя нельзя рассчитывать. Мы будем выяснять отношения до утра?» Таракан скрипнул зубами и резко обернулся, после чего перепрыгнул на свою постель и, забравшись под покрывало, недовольно засопел уже оттуда. Я тяжело вздохнул. «Иногда ты ведешь себя как старый, капризный, придирчивый маг, который забыл, что ему никто и ничем не обязан». «А я и есть старый, капризный, придирчивый маг, который добыл важные сведения и не смог ими вовремя поделиться», — буркнул Нич, даже не подумав высунуться наружу. «И вообще, я, может, за тебя беспокоился». «Спасибо, я тоже за себя беспокоился. Причем не меньше тебя». Из-под покрывала настороженно показались кончики тараканьих усов. «А что, был повод?» «Нет, просто этой ночью мы с Насмом прогулялись в городскую ратушу». «Что?» Покрывало тут же отдернулось в сторону, а учитель резко подскочил на подушке. «Ну-ка, повтори, куда вы ходили с Насмом?» Я спрятал улыбку. «Желаешь услышать подробности?» «Только попробуй, не расскажи!» Грозно раздулся таракан, и я с тихим смешком, отметив, что про обиду он благополучно забыл, доложил ему о результатах вылазки. Нич слушал на редкость терпеливо, ни разу меня не перебив, что с ним случалось нечасто. По поводу горгулей почти не удивился. Помнил, небось, кто их туда посадил. Когда я обронил, что бескрылый без труда утихомирил новую стаю, рассеянно кивнул. Услышав про свой личный портал и то, что его до сих пор не нашли, слегка повеселел. Узнав, что Нас не захотел возвращаться со мной в замок, а исчез сразу после выхода из ратуши, надолго задумался. А когда я умолк, со вздохом заключил: «Скверно. Мы слишком мало знаем, чтобы понять мотивы мага, уничтожившего данные. А еще надо как можно скорее разыскать этих мастеров, Ригда и Свегана. Думаю, нужные бумаги обнаружатся в кабинете ректора. Раз он заинтересовался Леуроем, значит, обязательно поднимет документы на эту парочку. И нам стоит успеть поговорить с ними до того, как они поймут, почему поднялась шумиха. Что же касается третьего участника, пожалуй, тебе придется вернуться в архив и поднять списки архимагов. Но здесь вам без меня не справиться». «Знаю», — спокойно признал я. «Доступ в ту часть архива открыт только главе совета или его заместителям. Я в свое время такой чести не удостоился. А вот тебя защита пропустит». «Если кто-нибудь за эти годы не додумался исключить из списка посвященных давно умершего старика». «Вот только не надо прибедняться», — поморщился я, когда учитель завел старую песню. «Скажи лучше, что ты узнал в кабинете ректора». «Ах, это...» — встрепенулся таракан. «Сегодня утром он собирался дать Руху какое-то задание, непосредственно касающееся твоего наставника, и я хотел выяснить, о чем речь». «С чего ты решил, что они должны были встретиться именно сегодня?» «Слышал, пока ты развлекался с детишками в Черной башне, а мы с Томасом спешно заделывали дыры в стенах лаборатории. Ректор тогда был говорлив не в меру и велел Мкашу явиться к нему перед занятиями в первый день новой недели, когда ты колдовал с тем порталом. Я как раз об этом вспомнил, только сказать не успел. Ты со своими экспериментами так меня достал, что я решил, сделаю позже». Я вопросительно приподнял брови. «Так дело все-таки в портале?» «В портале, не в портале!» С досадой хмыкнул Нич, явно не желая углубляться в эту тему. «Ты прекрасно знаешь, насколько я не люблю непроверенных заклятий, и твоя тяга к неоправданному риску выводит меня из себя». «Светлый умертвие! Какой там мог быть риск?» – изумился я. «Нич, ты о чем вообще говоришь?» «О том, что неисправный портал, которым много лет не пользовались, не мог подчиниться сам по себе», — сварливо ответил таракан. «А раз он стал исправным, значит, кому-то это было нужно. То есть кто-то искал способ проникнуть в подземелье. Кто? Темные, которые способны попасть туда в любой момент? Или же речь идет о ком-то другом? А может, ты знаешь иную причину, чтобы тайком лезть в старые тоннели, где есть лишь одно привлекательное для магов место, куда к тому же иным путем не доберешься?» Я замер. «Мой кабинет?» «Дошло, наконец!» — со злым удовлетворением процедил учитель. «А я уж решил, что обретение нового тела плохо отразилось на твоих мыслительных способностях. Ведешь себя порой как мальчишка». «Виноват», — тут же раскаялся я, под тяжелым взглядом таракана опустил голову. «Отвык от такого количества эмоций, многие из которых появляются очень не вовремя. Прости, исправлюсь». «То-то же! А то, видишь, какой прыткий стал! Я был готов закрыть тебя прямо там, когда ты бросил меня в непроверенный портал». Я тоскливо вздрогнул. «Да проверил я его! И арку, и руны, и стены вокруг, даже считывающий механизм следилки, истратив на нее остатки своего дара. Поверь, там не было ничего необычного». «Когда это ты успел?» — с подозрением осведомился Нич, приподнявшись на задних лапках. Я снова вздохнул. «Когда ты запаниковал? Ладно, проехали. Что там с Рухом и его заданием?» Нич смерил меня недоверчивым взглядом, но потом неожиданно хмыкнул. «До разговора дело так и не дошло, потому что планы господина Умдобра резко поменялись. Вернее, их поменяли. Гости, которые ждали ректора в его собственном кабинете и очень настаивали на личной встрече. Причем так, что Рух был вынужден развернуться и уйти, скрежеща зубами от злости». «И кто же такой важный явился к ректору, что он бросил остальные дела?» «Нас мы!» — сухо обронил Нич, и я едва не вздрогнул от прокатившегося по позвоночнику холодка. Умдобр был потрясен, когда узрел их внутри. «Прекрасно его понимаю. Появление насмешников всегда напоминало гром среди ясного неба, и ничего хорошего их визиты не предвещали». «Это была звезда! Гераж!» — тихо добавил учитель, когда я взъерошил волосы на макушке и принялся нервно расхаживать по комнате. «Сработанная, вооруженная и готовая к найму звезда! Знаешь, что это значит?» Я на мгновение остановился и прикрыл глаза. «Беда!» «Увы, Академии предстоят тяжелые дни, но это не самое плохое». «Что еще?» — напрягся я, чувствуя, что учитель не зря встревожился. «Звезда была неполной, Гераж!» — едва слышно прошептал Нич. И у меня что-то ёкнуло внутри, потому что только сейчас все встало на свои места. «Там не хватало одного человека. Догадайся, кого?» Я медленно опустился в стоящее рядом кресло и недобро сузил глаза. Командира. Но кажется, я знаю, где его искать. В эту ночь я спал очень мало. Соответственно, встал поздно. Чувствовал себя мерзко. Поэтому, едва открыв глаза и умывшись, сделал то, чего раньше избегал. Нагло ограбил Белую башню, восстановив светлый резерв сразу на 2/3. Больше брать не стал. Кто-нибудь мог удивиться такой скорости восстановления. А брать меньше было бессмысленно. Скудный резерв уже не мог обеспечивать мои потребности, которые к тому же обещали скоро вырасти. Пришлось довольствоваться минимумом и брать с собой заряженный до упора накопители. Весь день я чувствовал себя как крайне занятой человек, которому в силу обстоятельств приходилось тратить время на всякие глупости. Монотонное бормотание мастера фон Бертона утомляло, и его объяснения рунных схем казались чересчур подробными. Короткий опрос для закрепления пройденного материала вызвал у меня стойкое раздражение, ставшее совсем невыносимым, когда кто-то из сокурсников не смог ответить на элементарный вопрос. Требовалось только сделать и так много обсудить с Ничем, что необходимость высиживать время воспринималась как издевательство. Если бы не моя легенда, я бы уже засел в архив или рыскал по Тисри в поисках нужных мне людей. Но нет, приходилось молчать, терпеливо слушать тот бред, который нес преподаватель, и считать минуты до перерыва. Чтобы не тратить время совсем уж впустую, я, плюнув на фон Бердена с его лекции, тщательно обдумывал свои действия на ближайшую пару дней, составил подробный план грядущего визита в столицу, просчитал, сколько амулетов понадобится, чтобы усилить защиту своего замка, прикинул, в каком ключе буду вести разговор с Насмом, который непременно объявится, как только я перейду к активным действиям. Набросал в уме варианты встреч с его не кстати объявившейся звездой. Проработал различные сценарии наших возможных отношений. И после размышлений пришел к выводу, что при любом раскладе сумею извлечь из этого пользу. Наконец я собрался было заняться притворением своих задумок в жизнь. Да вот беда, проклятый звонок все еще не прозвенел. Как будто невидимый звонарь забыл о перерыве. Или может это просто у меня закончилось терпение? На второй паре стало полегче. Дрожайшая маркиза де Ракаш, помня о последней неудаче, при виде меня, печально восседающего на подлокотнике, сходу процедила. «За мой стол, Невзун, живо, и чтоб без фокусов». Я, мягко говоря, удивился, но виду не подал и послушно занял единственное мягкое кресло в классе. Затем с сожалением подумал о том, что бесполезно потеряю еще 2,5 часа. Но неожиданно обнаружил на преподавательском столе учебник по магии воздуха для старшекурсников. И обрадовавшись возможности себя занять, вгрызся в него с редкостным удовольствием. Причем сделал это сразу, как только прозвенел звонок и леди Деракаш приступила к объяснению новой темы. И не отрывался вплоть до окончания урока. Книжка, кстати, оказалась занимательной. Я нашел несколько любопытных и грамотно описанных закономерностей, которые могли пригодиться мне в будущем. Ближе к концу учебника даже вычитал пару интересных связок заклинаний, до которых у нас с Ничем руки не дошли. Перелопатил массу теоретического материала, вызвавшего у меня неподдельный интерес. В итоге местами я даже пересмотрел свои взгляды на эту часть магического искусства. Затем, увлекшись не на шутку, набросал на первом попавшемся листке схемы нескольких атакующих заклятий, показавшихся мне достойными внимания. Тут же преобразовал 2 из них, приспосабливая для собственных нужд. С удивлением обнаружил, что светлое искусство намного более пластично в плане внешнего воздействия, и не требует, в отличие от темного, присутствия стабилизирующих рун. А потом твердо решил в ближайшее время опробовать то, что у меня получилось. Дочитав учебник до конца, я выписал все, что в нем было хорошего. Жадно огляделся в поисках еще какой-нибудь полезной книги и был неприятно удивлен, когда в коридоре злорадно протрезвонил колокольчик. «Как вам занятие, Невзун?» – осведомилась мастер Деракаш, наклонившись над столом и опершись на столешницу руками. «Понравилась тема?» Я поднял взор и, нагло обойдя вниманием глубокое декольте маркизы, спокойно кивнул. «Еще бы! Это было первое занятие, на котором я провел время с пользой. То есть программа старшекурсников показалась вам более интересной, чем тема для первогодок?» Вкратчиво уточнила она, прямо-таки сочась фальшивым участием. «Безусловно. Так может, в следующий раз мне стоит подобрать еще какую-нибудь литературу, чтобы вы не скучали?» Я встал и коротко поклонился. «Буду весьма признателен». После чего покинул класс, по пути сделав в памяти зарубку порыться в книгохранилище. Надо посмотреть учебники и монографии по всей учебной программе. Вдруг там найдется еще что-то, о чем ничем нужным не рассказать. Собственно, именно поэтому я не собирался задерживаться в столовой и планировал перекусить по-быстрому, чтобы успеть заглянуть в подземелье. Однако, когда я внезапно обнаружил, что за моим обеденным столом, громко гагача, восседает три старшекурсника, внутри царапнуло неприятное предчувствие. С чего бы это? Столик общий. Я его не подписывал собственным именем. Так почему вдруг возникло ощущение, что покусились на мое? И откуда взялось это непонятное беспокойство? Старательно анализируя новое чувство, я задумчиво пошарил на раздаче, набрав на поднос то, что можно было бы сложить в сумку и доесть позже. Затем отошел в сторонку, уступая место не менее голодному светлому коллеге. И одновременно озираясь в поисках свободного места, наконец увидел стоящий в отдалении столик, на который никто не позарился, и целеустремленно двинулся туда. Однако по пути был остановлен взрывом громкого смеха, а затем мне в спину что-то легонько ударилось, и знакомый голос развязно протянул. «Вот этот гаденыш, который ограбил меня на 10 монет, давно его не видел. Должок хочу стрясти. Эй, мелкий, ну-ка обернись». От изумления я даже застыл, сперва не поверив, что обратились ко мне. Потом вспомнил маленькую шутку с простыней и озадачился. Что за дела? Неужто тот недоумок с третьего курса все-таки решил отомстить? Да не абы где, а посреди переполненной столовой, при поддержке двух оболтусов, которые понятия не имели, на кого разинули ты. Интересно. Ректор обрадуется, если в лаборатории мэтра Лонера появятся три новых умертвия. А может их к стене пришпилить, как бабочек? Или лучше обождать до третьей пары, когда у нас начнется общая некромантия? Там широкое поле для деятельности открывается, особенно если использовать учебную клетку и оживить какого-нибудь свеженького зомби. Впрочем, о чем это я? Полноценные умертвия мне самому пригодятся. На опыты. В этот момент через мое плечо перелетел кусок недоеденной булки, шлепнувшись на поднос аккурат между пирожками, и я понял, что тягу к книгам придется удовлетворить несколько позже, после чего поставил поднос на ближайший столик и медленно обернулся. «Здорово, мелкий!» — помахал рукой восседающий на моем стуле отпрыск графини Дерегиль. Самоуверенный, наглый и едва не шалеющий от ощущения собственной безнаказанности. А рядом ухмылялись двое его приятелей, также оскалившиеся, словно дорвавшиеся до свободы лисы, физически крепких и явно обделенных инстинктом самосохранения огневиков, которых я где-то уже видел, но не счел нужным поинтересоваться их именами. Любопытная троица. Интересно. В афере с простыней Дерегиль участвовал один? Или же кровь мертвеца была нужна им всем? Томас говорил о двоих светлых, которые похищали юных мэтров. Но кто знает, может, они периодически менялись, или же просто один стоял на стреме. «Чего замер, Невзун?» – вальяжно осведомился граф, надменно вскинув подбородок. 10 золотых с тебя за простыню, 20 за вранье и еще столько же в качестве компенсации морального ущерба. Уяснил?» Я только хмыкнул. 10 шагов. Один единственный хороший удар, и этого неуча просто разнесет на части. Хотя нет, я из этих придурков лучше добровольцев на жертвенный алтарь сделаю. Да и, честно говоря, давно хотел попробовать одно интересное заклятие. «Ты все понял?» – угрожающе повысил голос этот болван. И в столовой стало оглушительно тихо. Я покосился по сторонам и с досадой крякнул, обнаружив, что в мою сторону обернули все без исключения. «Сколько тут народу собралось? 100 человек? 200? С последних курсов, правда, никого нет, потому что у них практика длится дольше. Но малышня в полном составе. Вон, даже темная мелочь притопала. Верин, Молчун, Шарк, Верия. И все таращатся на меня, как на белую ворону. Некоторым, похоже, интересно, что будет дальше. Кто-то явно ждет, что меня сейчас сдуют на славу. А кто-то растерянно озирается, будто ища, нет ли поблизости строгого преподавателя, который мог бы остановить начинающуюся ссору. Сделав непроницаемое лицо, я подошел к заваленному объедками столу, за которым восседали 3 идиота, и церемонно поклонился. «Господа, у вас ко мне какие-то претензии?» «Гони деньги назад!» — сузил глаза графенок, даже не думая подняться. Я изобразил удивление. «Какие еще деньги?» «Которые я тебе дал!» «Ну так ты же отдал их по доброй воле. Я продавал, ты покупал. В чем проблема?» Дерригиль наконец поднялся со стула и выпрямился во весь рост, угрожающе надо мной нависнув. «Ты меня обманул! А за обман знаешь, что бывает?» Я округлил глаза. «Что?» «Вот это!» Перед моим носом нарисовался внушительный кулак. «Ух ты! Так ты что, на дуэль меня вызываешь?» Дерригиль презрительно фыркнул. «Много чести! Просто морду начищу и достаточно!» «Что ж ты тогда в прошлый раз этого не сделал, когда был один, а не в компании друзей-приятелей? Неужто совесть не позволила? Или побоялся, что один не справишься?» У старшекурсника перекосилось лицо, а в столовой послышались смешки. «Да я тебя!» В этот момент я неожиданно наморщил нос, знаком прервал качнувшегося ко мне старшекурсника и, крепко зажмурившись, чихнул. Да так мощно, прямо от души, что образовавшийся вокруг меня в этот момент крохотный вихрик внезапно разросся до небольшого смерча. Закрутился в тугую спираль, а потом вдруг развернулся, разойдясь во все стороны тугой воздушной волной. Заклинание, разумеется, не было направленным. Какой бы первокурсник сумел использовать боевую магию 7-го порядка? Поэтому шарахнуло сразу по всем в радиусе 5 шагов, с грохотом опрокидывая стоящую поблизости мебель и роняя на пол растерявшихся адептов. Заваленный объедками стол буквально подбросило вверх. Сидевших за ним молодцев отбросило вместе со стульями, силой ударив об стену. А затем на них еще и вывалилось содержимое кружек. Некоторые потом даже утверждали, что жидкости было гораздо больше, нежели могло там поместиться. А количество объедков резко увеличилось за счет мусора с соседних столов. А я что? Ничего. Стою себе на месте с искренним недоумением, рассматриваю сползающих по стенке идиотов, лица которых щедро украсились живописными бурыми пятнами. А на щеках налип зеленый горошек. Заботливо отряхиваю мантию, самый краешек которой оказался задет прилетевшим откуда-то бубликом. Оглядев мокрого с головы до ног графенка, я сокрушенно покачал головой, после чего хлопнул его по плечу, брезгливо отер мокрые пальцы его же мантию и одобряюще заметил. Не надо было стоять под струей. Я отвернулся, честно собираясь наконец пообедать, и нос к носу столкнулся с крайне недовольным мастером Рухом, который изучал картину разрушений и явно догадывался, кто в этом виноват. «Невзун!» — рявкнул он, когда я попытался юркнуть в сторону. «А ну докладывайте, что тут происходит!» Послушно остановившись, я вытянулся во фрунт и четко доложил. «Не могу знать, господин преподаватель, в настоящее время тут не происходит ровным счетом ничего». «Невзун!» — угрожающе протянул мастер Мкаш, впившись в меня злым взглядом. «Не надо заговаривать мне зубы! Это ваша работа!» «Никак нет! Разве что в академии с этого года запрещено чихать!» «Что?» «Ничего, мастер!» — пробормотал я, на всякий случай отступая от светлого подальше. «Я вообще мало что понимаю в случившемся, и главное, не разбираюсь в причинах. Поэтому прошу меня извинить. Можно я пойду, а то занятие скоро, а я так и не покушал как следует». «Что у вас с аурой?» — внезапно насторожился маг. Я беспокойно ощупал свою голову, потом грудь. Собрался было даже проверить и ниже расположены места, но вовремя спохватился. «А что с ней не так, мастер?» Он к чему-то прислушался, явно анализируя магический фон и собственные ощущения, а потом нахмурился. «Вы использовали против студентов стихийную магию и выпустили ее из-под контроля?» Я разинул рот. «Кто? Я?» «Да!» — странным тоном ответил мастер Мкаш. «Но сделать это сознательно вам не по силам. Повышение фона сразу на 40 единиц. Задача совсем не для первого курса. Как вы себя чувствуете?» Я сделал задумчивое лицо и, поморщив лоб пару секунд, глубокомысленно заявил. «Есть хочу». «Неудивительно», — кашлянул Светлый, моментально растеряв свою злость. «Я бы на вашем месте вообще в обморок грохнулся». Я с сомнением оглядел испачканный пол и помотал головой. «Нет, я в такую грязь падать не буду». Мастер Мкаш тем временем осмотрел двух пострадавших адептов. Пощупал у одного лоб, у другого руку и грудь. Подошел к стоящему столбом графу, силком усадил его на подвинутый кем-то стул, заглянул в его расширенные, лишенные даже намека на сознание зрачки, досадливо махнул рукой, видимо решив, что живой невредимый, и ладно. Затем осмотрел стены, украшенные остатками чужой трапезы и почти превратившимся в произведение современного искусства, а потом снова обернулся ко мне. «Невзун, что тут произошло?» Я невинно моргнул. Они заняли мое место и не хотели его уступать. А еще глупости всякие говорили. Про долги какие-то, про деньги. Я даже не понял, что к чему. «Вот как?» — нахмурился учитель. «Они вам угрожали?» Я засмеялся, а стоящие вокруг адепты загудели. «Хорошо, я это выясню», — разом посуровил мастер Рух. «Что именно вы сделали? Разозлились? Обиделись? Собирались воспользоваться магией?» «Нет, мастер». Я стал прямо-таки воплощением скромности и образцом послушания. «Я же знаю, что до второго курса дуэли запрещены. Просто подумал о том, как было бы здорово, если бы их отсюда ветром сдуло». А потом вдруг чихнул. «Тогда все ясно», — внезапно усмехнулся маг, выразительно покосившись по сторонам. «Кажется, вы неосознанно осуществили свое заветное желание, хотя и сделали это несколько активнее, чем следовало». Я смущенно потупился, а потом едва заметно шатнулся и мотнул головой, как если бы она закружилась. «Идите ешьте», — тут же отреагировал учитель. «Этими оболтусами я займусь, но мастеру-воргу это не понравится». Я заметил, как вокруг нас стремительно образуется пустое пространство, и мысленно ухмыльнувшись, кивнул. С унылой миной вернулся к оставленному на одной из столов подносу, с радостью убедился, что мой обед ничуть не пострадал. 10 шагов от эпицентра – это вам все-таки не 5. Бережно подхватил свою ношу, намереваясь прикончить пирожки в каком-нибудь тихом уголке и замер, когда внутри снова кольнуло от нехорошего предчувствия, а мне под ноги упала длинная черная тень. В тот же миг по столовой словно ветерок пронесся. Где-то неподалеку сдавленно охнул и тут же осекся мастерух. Кто-то поперхнулся и сразу замолк, из последних сил давя рвущийся наружу кашель, но не смея привлекать к себе внимание. Кто-то споткнулся и чуть не упал, задев опрокинутый ранее стол. Со стороны раздачи несмело звякнул выроненный кем-то прибор. Донесся тихий всплеск, жалобный звон задетой кастрюли и звук падающих на пол капель. Наконец послышался торопливый шорох стремительно отбегающих к стенам столовой студентов. Вокруг воцарилась поистине гробовая тишина, в которой даже мне стало неуютно. Демоны! Кажется, вот она, истинная причина моего скверного настроения. Стоит позади и зловеще молчит, полагая, что я должен сам обо всем догадаться. Причем, судя по бледным, испуганным лицам вокруг, причина эта серьезная. Настолько, что никто из присутствующих не посмел сказать вслух ни единого слова, чтобы ненароком не усугубить ситуацию. Медленно повернувшись и обнаружив возле себя четыре молчаливые фигуры в длинных черных плащах и с закрытыми капюшонами лицами, я тяжело вздохнул. Приехали.